Базак нервно оглянулся на дверь. «Думаю, командир, тебе не стоит этого говорить». От напряжения Рейстлин вспотел. Ему не оставалось ничего другого, кроме как стоять столбом посреди библиотеки, склонив голову. Он боялся даже пошевелиться, чтобы не привлечь к себе внимания. «Это око дракона наверняка очень мощное и ценное», — тоскливо сказал Слит. «Нам еще никогда не приказывали прочесать весь город ради какого-то там артефакта». «Только человек зеленого камня вызвал больший ажиотаж», — вставил Глук. «Эх, мне бы его найти и прибрать к рукам награду», — Слит причмокнул. «За деньги, которые обещала Такхизис, можно купить целый город». Рейстлин понял, что если эти двое задержатся здесь еще ненадолго, он сойдет с ума. Маг решительно стиснул скрытые рукавами кулаки. «Я бы построил вокруг города стену», — продолжал Слит, — «и впускал бы только драконидов. Никаких людей, гномов, эльфов или других каких ублюдков. Хотя, наверное, пару гномов все же стоит впустить. Пусть делают водку для меня и друзей. Я бы назвал этот город». Но его речь была прервана воплями. «Командир, мы закончили внизу! Никаких следов!» — кричал один драконид. «Ничего интересного!» — вторил другой. «Давай применяй заклинание, Глук, и пошли отсюда!» — велел командир. «Эта мерзкая вонь из кухни просто переворачивает мне кишки!» Базак взмахнул когтистой лапой и проговорил несколько слов. При других обстоятельствах Рейстлин бы вылез из кожи, стараясь выяснить заклинательные методы драконидов. Но сейчас ему было не до исследований, он едва стоял на ногах от напряжения. Стараясь дышать помедленнее, Макс склонил голову, скрестил руки на груди, стиснув мешочек с шариками, и вдруг с ужасом почувствовал, как артефакт начал мелко вибрировать. Сердце мага подскочило к самому горлу, грозя разорваться. Во рту пересохло, и он затрясся, как осиновый лист. Рейстлин молился всем богам магии и просил каждое божество, которое мог вспомнить, сделать так, чтобы драконит ничего не заметил. На миг он решил, что его просьбы услышаны, поскольку Базак повернулся, собираясь уходить. Сивак тоже последовал за ним, но на пороге обернулся и замер. «Ступай вперед, Глук», — приказал Слит. «Собери солдат. Я спущусь через минуту». Глук затопал к выходу, а командир начал пробираться через залежи книг, отшвыривая их со своего пути, пока не остановился рядом с Рейстлином. «Ну что, парень, ты собираешься отдать мне то, что прячешь, или мне взять это самому?» — спросил он. Прежде чем Рейстлин смог ответить, Слит схватил его за левую руку и задрал рукав мантии. Маленький кинжал в закрепленных на запястье кожаных ножнах светился ярким серебристым светом. «Что это тут у нас?» — восхищенно протянул Слит. «И как это работает?» Рейстлин ощутил, как предательски задрожали руки. Он вывернул запястье, позволяя кинжалу выскользнуть из ножен и упасть ему в ладонь. Слит при этом не спускал с мага глаз. «Сдается мне, — сказал он, — ты не просто новичок. Думаешь, получилось всех одурачить?» «Уверяю тебя, — начал Рейстлин. Но Слит усмехнулся, прищелкнув языком. «Не переживай, меня это не касается. Но вот оружие придется конфисковать, оно может принести тебе лишние проблемы». Командир ловко снял с руки мага ремешок и забрал кинжал. «Прошу тебя, не забирай его!» — заныл Рейстлин, понимая, как будет подозрительно, если он не будет возражать. «Это же просто маленький кинжал. Он стоит сущие гроши, но очень дорог мне». «Как сентиментально!» — Слит опытным глазом осмотрел клинок. «Да я легко могу получить за него две стальные монеты. Вот что я тебе скажу, парень, и то лишь потому, что ты выглядишь внушающим доверие. Знаешь лавку старого Снегла? Я продам твою безделушку ему, а ты после можешь выкупить ее обратно». Командир сунул кинжал, который уже перестал светиться, за свой широкий пояс. Удостоверившись, что его никто не заметит, он подмигнул Рейстлину и пошел к выходу, безжалостно топча рассыпанные манускрипты. Рейстлин обессиленно рухнул на ближайший табурет. Ему было жаль кинжала, который действительно очень много значил для него, но жертва того стоила. Сильное свечение кинжала отвлекло Сивака от слабых зеленых вспышек ока дракона из мешочка. А в гостиной три старика громко скорбели о понесенном ущербе, угрожая жаловаться самому ночному властелину. Но никто из них не захотел отправляться в ужасный храм, поэтому в конце концов они постановили передать жалобу через Иоланту, а после решили пропустить по кружечке, чтобы успокоить нервы. По дороге к бочонку с Элем Горбонос заглянул в библиотеку и поинтересовался у Рейстлина, почему тот бездельничает, а не идет мыть пол на кухне. Но маг проигнорировал ворчание старика. Он сидел на табурете, окруженный детскими книгами заклинаний, свитками, записанные на которых обряды были наполовину перевраны, и дурацкими трактатами о попугаях. Он ощущал ломоту во всем теле от того, что королева Такхизис, самая опасная и могущественная богиня во всем пантеоне, разыскивала его и Око Дракона. Когда она обнаружит таинственный артефакт, было лишь вопросом времени. Конечно, он мог бежать из города, но у него почти не оставалось денег. Кроме того, такой поспешный отъезд выглядел бы крайне подозрительно. И, наконец, Рейслину попросту некуда было ехать. Члены конклава наверняка уже объявили его ренегатом. Каждый, носящий белую мантию, получил приказ искупить его грехи. Каждый, носящий черную, получил приказ убить его на месте. Теперь он стал изгоем, лишенным возможности честного заработка, разве что самого сомнительного толка. Рейслин уже ясно видел свое будущее. Он станет таким же стариком, как те, что сейчас пьют эль за стеной, будет сходить с ума от жадности и питаться одной вареной капустой. «Но если Такхизис найдет меня первой, не стоит ни о чем волноваться. До старости я точно не доживу», — пробормотал Рейслин. «Лучше бы мне лежать на дне Кровавого моря вместе с дураком-братцем». Подперев щеки ладонями, он сгорбился на табурете и предался отчаянию. А в гостиной черные мантии уже утопили собственные страхи в пиве и становились все более и более воинственными. «Я скажу вам, у кого это драконья зенка!» — пробормотал Горбонос. «Око, тупица ты эдакий!» — крикнул Пузан. «Око дракона!» «Какая разница!» — зарычал Горбонос. «Нечего повторять слова этой ящерицы! Это скрытый свет!» Рейслин прислушался. Он уже не в первый раз слышал упоминание о скрытом свете. Горбонос говорил о нем вчера с Иолантой и Сиваком сегодня. Рейслин хотел сразу расспросить об этом ведьму, но поглощенный заботами забыл. Маг вышел из библиотеки и вошел в гостиную, где черные мантии накачивались теплым пивом, пробуя выяснить, кого еще они могут объявить виновником случившегося. «Что ты тут делаешь, Маджери?» — сердито крикнул Горбонос. «Кухня до сих пор не мыта!» «Поймите меня правильно, господа», — сказал маг. Но я не смог сдержать любопытство, когда услышал упоминание о скрытом свете. Что это такое? «Это шайка предателей, убийц и воров», — произнес Горбонос, «которые стремятся разрушить дело нашей великой королевы». «Здесь есть движение сопротивления», — с изумлением понял Рейслин. «Оно существует в Нераке под самым носом у Такхизис». Ему хотелось узнать побольше деталей, но ни один из стариков не желал рассказывать о них. Все трое лишь громко обвиняли движение во всех возможных грехах. А потом черные мантии резко замолчали и подозрительно уставились друг на друга. Рейслин понял, что они боятся и уверены, что кто-то из них вот-вот опрометью понесется к ночному властелину. «Новость хорошая», — думал Рейслин, направляясь на кухню и принимаясь мыть пол. Маг был рад простому физическому труду. Он отвлекал, давая отдых перегруженному разуму. В голове у Рейслина ежесекундно возникали новые планы и идеи, и он едва успевал следить за ними. Но одна мысль преобладала над остальными. «Если Такхизис выиграет войну, я стану рабом, просящим крохи подаяния у новых властелинов. Но если Такхизис проиграет...» И пока Рейслин подметал рассыпанную муку и собирал осколки посуды, он не переставал задаваться вопросом. «Как тот, кто посвятил себя тьме, мог сражаться на стороне света?»